Глава первая. Олис Кроул. Люди часто задают себе вопрос, зачем мы рождены? Разве Бог хотел для нас такой судьбы? Боль, страдания, нищета и унижение сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Никто не хочет быть рабом, но мир жесток и несправедлив. Как часто трон занимает жестокое, мелочное, тщедушное ничтожество, а честный храбрец отправляется на плаху под топор палача. Сколько идей и светлых помыслов умерло вместе с людьми, чьи головы скатились на залитый кровью эшафот. Мудрецы редко добиваются власти, их куда больше интересует тишина и уединение книгохранилищ. Столь же горькая участь ожидает влюбленных, если по воле злого рока они принадлежат к враждующим родам или разным кастам. Их разделяет непреодолимая пропасть. Сколько юных красавиц, пролив немало слез, взялись от отчаяния за пузырек с ядом, а прекрасные юноши, не вынеся потери, бесстрашно вонзили себе в сердце острый клинок. Мир жестоко несправедлив, и горе тому, кто покорно ждет подачек от насмешницы судьбы. Лишь бросив ей вызов, можно достичь поставленной цели. Удача улыбается смельчакам. Космический лайнер летел от Тосконы к Калану вот уже 6 часов. Командир корабля явно не спешил, отлично осознавая, сколь ценный пассажир находится у него на борту, героиня первой удачной высадки на древнюю планету. О безопасности девушки беспокоится сам великий координатор, а имя Олис Кроул войдет в аналы истории. Посему не должно быть ни малейшей ошибки. Возвращение Аланки на родную планету ждут миллиарды сограждан. Олис сидела в глубоком кресле и с удивлением смотрела на свое новое лицо. Она никогда не делала себе такой макияж, но со специалистами спорить не стала. Лучшие визажисты и парикмахеры колдовали над ней почти с самого старта, поскольку торжественная встреча героини будет транслироваться по всем голографическим каналам планеты. Подобной чести не удостаивались даже посвященные высшей степени. Кроул ужасно нервничала. Порой девушка закрывала глаза и пыталась отрешиться от реальности. Еще несколько дней назад Аланка с трудом передвигала ноги по пустыне под палящими лучами Сириуса, мало веря в успех миссии, а отряд догоняли грозные, безжалостные мутанты, жаждущие смерти чужаков. Олис тяжело вздохнула и утерла предательски набежавшую слезу. Глупая сумасбродная девчонка. Она сумела добиться назначения на тяжелый крейсер-гигант, участвовала в поисках наемников-варваров на Земле, подготовила великолепный материал для Академии внешних цивилизаций. Что еще требовалось для блестящей карьеры в 19 лет? Но ей этого показалось мало. Большей авантюры, чем отправиться в экспедицию на Тоскону, не придумаешь. Если бы Кроул знала, что ее ждет в этом древнем мирке, то никогда бы не решилась на столь безумный шаг. Мир давно погибшей метрополии оказался чересчур жесток и беспощаден. Из отрядов 12 человек уцелели лишь четверо, и иначе, как счастливой случайностью, это не назовешь. От прежних иллюзий и идеалистических заблуждений в душе Олис не осталось почти ничего. Претерпели изменения и ее нравственные убеждения. Мир многогранен и разнообразен. Нельзя подходить к нему с единой меркой. Девушка никогда не забудет разбитый шлем Лунгрена, остекленевшие глаза Салаха, обливающегося кровью Каинца. Кроул невольно вздрогнула, вспомнив липкую слизь и щупальца слипа. Мерзкая тварь разорвала Тома Виолу на куски. Та же участь ожидала и Кроул, но Олис Храбров, рискуя собой, вытащил девушку из логова чудовища. А пустыня смерти с ее ужасными гигантскими червями худшего места во всей вселенной не отыскать. Песок предательски утекает из-под твоих ног, и человек, тщетно пытаясь спастись, катится в разверстую пасть монстра. Что же сделала с прекрасной планетой ядерная война? Города в руинах, люди одичали, а маленькие безобидные хищники, благодаря радиоактивной мутации, превратились в ненасытных чудовищ. И вот теперь Тоскону придется колонизировать аланским поселенцам. Сколько еще людей погубит варварский мир? Об этом думать не хотелось. «Вы выглядите великолепно», — раздался тихий голос визажиста. Олис открыла глаза и посмотрела в зеркало. Она узнала себя с трудом. Зеркало отражало правильный овал лица, нежную кожу с легким румянцем, немного пухлые губы, прямой точеный носик, огромные серые глаза, длинные русые волосы были уложены в грациозную прическу, открывая лоб и шею. Критиковать было нечего. Над внешним видом Кроул поработали лучшие мастера Алана. Сейчас девушка напоминала куда больше фотомодель или актрису, чем отчаянную покорительницу планет. «Спасибо», — Кроул едва заметно кивнула головой. Женщина-визажист улыбнулась, отошла в сторону, сложила инструменты в небольшой пластиковый чемоданчик и добродушно сказала: «Теперь у вас отбоя от женихов не будет». Ее тут же поддержала вторая аланка. «Такой невесты не отыщешь на всей планете. Красива, смела, происходит из хорошей семьи, пользуется покровительством самого великого координатора. Мужчины будут с ума сходить». «Мне еще рано думать о замужестве», — спокойно возразила Олис. «Это лишь шаг на пути к большему. Мой отец занимает высокий пост в правительстве. Я хочу добиться столь же серьезного положения в обществе». «Так говорят многие», — снисходительно усмехнулась гримерша. «Но любовь не знает пощады и не считается с нашими желаниями. Появится симпатичный молодой человек, и вы с удивлением ощутите новое, доселе неизведанное чувство. Все, что было так важно до этого, покажется бессмысленным и смешным. Один взгляд возлюбленного, и неприступная красавица сдаст крепость. Мы рождены для любви». «Возможно», — не стала спорить девушка. В этот момент Кроул невольно вспомнила Храброва. Его загорелое, обветренное лицо, насмешливые уголки губ, зеленые глаза, вспыхивающие радостными искрами в случае успеха, мокрые от пота длинные волосы. Иногда ей хотелось провести по ним ладонью, коснуться пальцами его кожи. А ведь он наемник, варвар, дикарь. Но как божественно выглядел Олис на той песчаной дюне возле космодрома. Мускулистое, полуобнаженное тело, гордо вскинутый подбородок, сверкающий в лучах Сириуса стальной клинок. И чудо свершилось. Он смог выстоять в схватке с властелинами пустыни. Не вычеркнешь из памяти и сцену в грехах и пороках. Девушка тогда впервые в жизни так близко увидела мужчину без одежды. Землянин смущенно закрывался покрывалом, а в груди Олис все пылало от гнева и нового, доселе неизведанного чувства. На постели Храброва сидела юная тосконка, ничуть не смущаясь своей наготы. Реплики Кроул были глупы и невразумительны, но удержаться Аланка не сумела. Неужели это и вправду ревность? Безумие. Между ней и Русичем не может быть ничего общего. Она никогда не опустится до связи с дикарем. Любовь? Чепуха и бред. Скоро Кроул захлестнут новые, более трудные дела, и девушка забудет наемника. «Корабль выходит на стационарную орбиту Алана», — раздался из скрытого динамика голос командира корабля. «О, Господи!» — всплеснула руками одна из визажисток. «Мы опаздываем. Вам ведь еще надо переодеться. Лея, неси быстрее платье». Наряд народной героини должен быть запоминающимся, но не броским и вульгарным. Это не бал во дворце посвященных и не вечеринка в ночном клубе. Среди встречающих будет много простых людей. Рабочие и инженеры, космопилоты и диспетчеры, водители электромобилей и торговцы. Она должна произвести благоприятное впечатление на каждого. Одежда была подобрана со вкусом. Изящные туфли с заостренными носами на высоком каблуке, Строгая, но подчеркивающая фигуру, слегка декольтированное платье с серебристым отливом. Никаких украшений и драгоценностей. В глазах женщин читалась зависть. Кроул была великолепна. Безумная, очаровательная красота молодости. Сейчас у ног этой девушки лежит весь мир. Лайнер замер над столицей Алана Фланкией. Суда такого класса посадку на поверхность планеты не осуществляли, а пассажиров доставляли в город с помощью быстроходных челноков. Один из них уже ждал Олис. В сопровождении визажистов и обязательной охраны девушка направилась к посадочному блоку. Благодаря выверенным движениям и гордой осанке, Кроул выглядела как настоящая королева. Искусству держать себя в обществе ее учили еще в школе. Родители дали дочери блестящее образование. Да и как могло быть иначе в семье посвященного первой степени? Офицеры корабля останавливались, в знак приветствия вскидывали руку и долго провожали взглядами восхитительную красавицу. О такой невесте можно только мечтать. Удобно устроившись в мягком кресле, Кроул предусмотрительно пристегнула ремни безопасности. Космос не прощает даже самой минимальной неосторожности, и Олис прекрасно знала, как важна любая мелочь. Высадка отряда на Тоскону едва не закончилась плачевно. Их капсула упала в озеро, по счастью, недалеко от берега. Однако челнок второй десантной группы и вовсе разбился о скалы. Сейчас машину поведет опытный пилот, но береженого Бог бережет. Рядом расположились сопровождающие героиню аланцы. Легкий толчок, и в иллюминаторе засверкал огромный диск Сириуса. Челнок вошел в гравитационный колодец планеты. Приземление было необычайно осторожным и мягким. Выждав несколько минут, командир открыл шлюзовую дверь. Девушка встала и решительно двинулась к выходу. То, что Кроул увидела, могло шокировать непривычного человека. Гигантская площадь космодрома была заполнена людьми. Здесь находилось не меньше 100 000 аланцев. Громыхнула восторженная овация, и Олис едва не оглохла. Она попыталась взмахнуть рукой и слабо улыбнулась. Толпа взревела с новой силой, и службе безопасности пришлось здорово потрудиться, чтобы сдерживать обезумевших сограждан. Десятки репортеров с голографическими камерами бросились к девушке. Журналисты жадно ловили каждый ее жест, каждое слово. Кроул совершенно растерялась, не понимая, как следует действовать дальше. В этот миг навстречу героине вышла группа людей в строгих костюмах. Впереди быстро шагал высокий мужчина средних лет. На его благородном лице не выражалось ни малейших эмоций, но глаза светились радостью и восхищением. «Папа!» — воскликнула девушка и, позабыв о торжественности момента, побежала к отцу. Обхватив руками шею отца, храбрая исследовательница дала волю эмоциям и зарыдала. Аланцы же буквально взвыли от восторга, узрев, что героиня оказалась обычной девчонкой, не чуждой обычных человеческих чувств. Репортеры только этого и ждали. Семейство Кроулов обступили с разных сторон. Камеры транслировали на всю страну встречу отца и дочери. Проведя рукой по плечу Олис, Найджел тихо произнес: «Успокойся, теперь ты дома. Трудности и лишения остались позади. Сейчас мы отправимся во дворец посвященных. Нас ждет беседа с великим координатором, небольшая пресс-конференция и отдых в Геленджеле. Ученые и военные с нетерпением ждут твой доклад в Академии внешних цивилизаций». Надо отдать должное девушке, она сумела быстро прийти в себя. Едва заметным движением Кроул вытерла слезы и поправила прическу. Служба безопасности мгновенно создала в толпе широкий коридор. Гремели радостные возгласы. Под ноги героини летели букеты цветов, не смолкали словословия в честь правителя страны и героев космоса. Но мало кто из проживающих во Фланкии аланцев задумывался, какую цену приходится платить за его освоение. Первыми всегда идут непосвященные с орбитальных баз, а теперь появились новые смертники — земляне. Но какое сейчас это имеет значение? Олис наслаждалась славой и известностью. Многотысячная толпа ревела от восторга при ее приближении. Сопровождающие Кроул люди умышленно шли не торопясь, давая возможность девушке подольше насладиться триумфом. Офицер охраны открыл дверцу лимузина и отступил в сторону. Олис и Найджел сели на роскошное заднее сиденье. К удивлению Аланки, в машине находился ей прежде незнакомый человек. Мужчина расположился спиной к водителю и лицом к Кроу. «Олис, хочу тебе представить советника великого координатора Шола Коргейна», — вымолвил отец. «Он поможет нам подготовиться к беседе с журналистами. Люди хотят знать как можно больше об экспедиции, но есть некоторые детали, которые следует обсудить». Продолжать дальше Найджел не стал. Девушка была не глупа и сама обо всем догадалась. Есть информация, разглашать которую нельзя. «Очень рад нашему знакомству», — проговорил Шол, церемонно кивая головой. «Я восхищен вашей смелостью и решительностью. Отправиться с группой дикарей на неизвестную планету — шаг, достойный уважения. Если бы все граждане Алана обладали такими качествами, мы давно бы освоили не только систему Сириуса, но и близлежащие звездные системы». «Благодарю за добрые слова», — ответила Кроул. На самом деле в речи советника не чувствовалось ни капли теплоты. Дежурная похвала, искусственная улыбка и ледяной холод в глазах. «Мы получили ваш первый отчет о походе», — произнес Коргейн, когда электромобиль тронулся. «Пересказывать его журналистам в полном объеме не стоит. Запомните раз и навсегда. В экспедиции главенствующую роль играли аланцы. Скрывать участие наемников-землян правительство не будет, поскольку рано или поздно информация все равно просочится в прессу. Однако нам не стоит преувеличивать их заслуги. Сделайте упор на героизме Тома Виолы и Слима Бартона». «Но ведь это неправда», — возмущенно воскликнула Олис. «Милая девочка», — снисходительно усмехнулся Шол. «Правда является обоюдоострым оружием. Действовать надо чрезвычайно осторожно. Подумайте сами, зачем нашему народу знать о подвигах варваров? Мы вытащили дикарей из могилы, и они должны быть благодарны Алану. Второй шанс предоставляется далеко не каждому». Голос советника зазвучал жестко. «Земляне жестоки, кровожадны и беспринципны. Разве можно культивировать подобные идеалы среди молодого поколения? Сознание подростков так чувствительно к насилию. Запомните, наемники выполняли лишь вспомогательную задачу. Наступит момент, когда наш экспедиционный корпус окрепнет, наберется опыта и надобность в варварах отпадет. Это очень дорогостоящий и рискованный проект. Если мы используем в походе животных, то не говорим о них как о героях, верно?» «Но земляне люди», — пылко возразила девушка. «Программа Делонта подняла интеллект наемников на довольно высокий уровень». «Ерунда», — мгновенно отреагировал советник. «Дикарь всегда остается дикарем. Нашему обществу не нужны лишние проблемы. Программа воскрешения будет откорректирована. Вы хорошо меня поняли? О землянах лишь несколько коротких реплик. И, само собой, ни слова о Линке Коуне. Разведывательные группы погибли в неравных схватках с коварными и злобными дикарями. Среди аланцев нет предателей. Про этот эпизод экспедиции вспоминать не следует». Спорить с Коргейном Кроул не решилась. Он не случайно оказался в лимузине. Ясно как день, что все его решения обсуждались с великим координатором, и интересы государства требуют сокрытия некоторых деталей похода. Разве 19-летняя девушка в состоянии оценить обстановку в стране и принимать столь важные решения самостоятельно? Выдержав небольшую паузу, Шол негромко продолжил. «Расскажите репортерам о нравах Морсвилла. Заострите внимание на мутантах, Подробнее опишите внешность монстров, обязательно упомяните о каннибализме. Если немного сгустите краски, не беда. Журналисты это любят. И ни в коем случае не скромничайте. Вы нашли пригодный для посадки космодром, лично вызвали челнок с десантниками, преодолели не одну сотню километров по лесам и пустыням. Люди должны по достоинству оценить подвиг героини. «Я постараюсь», — ответила Олис. «Так-то лучше», — вымолвил советник. «Ваша карьера в ваших руках». Намек был довольно грубый, но доходчивый. Кроул вступала в высшее общество Алана, а здесь придется держать себя в определенных рамках. Интриги в правительстве и научных кругах – явление отнюдь не редкое. Если хочешь чего-то добиться, научись сдерживать эмоции и тщательно взвешивай каждое сказанное слово. Ошибешься, и твоим промахом тотчас воспользуются завистливые оппоненты. Прощай, беззаботная молодость. Кроул повернула голову и посмотрела через затемненные стекла на улицу. Бесконечные ряды радостных, машущих знаменами и букетами цветов людей. Движение на магистрали остановлено, и аланцы заняли даже проезжую часть. Как же красиво и величественно Фланкия. Особенно это бросается в глаза после ужасных руин тосконских городов. Чистенькие мостовые, аккуратные многоэтажки из стекла и бетона, зелень парков и скверов, ярко мерцающие разноцветные голографические рекламные объявления. Не стоит переживать из-за ерунды. Жизнь только начинается. Лимузин остановился перед огромным дворцом. Наверх вела широкая лестница из белоснежного мрамора. Возвышались скульптуры первых поселенцев, здание опоясывала пышная колоннада. Когда-то Алан являлся колонией могущественной Тосконы, но 200 лет назад, после разразившейся в метрополии ядерной войны, планета обрела независимость. С тех пор ею управляет великий координатор, которого никто и никогда не видел. Это была тайна, известная лишь узкому кругу посвященных. Несколько поколений людей рождались и умирали с именем великого координатора на устах, но кем он являлся в действительности, было неизвестно.